Время, бремя второй настоящей любви. Все дискуссии, как быть, когда влюбляется не мальчик, а муж, у которого жена и дети, начинаются с того, что универсальных советов нет, после чего и заканчиваются. Ответ про отсутствие универсальных советов типичен для дядечек, так и не выросших из коротких штанишек. То, что пушистым цыпленком, нежным котенком сворачивается на груди и по ней же скребет, я про детскую юношескую любовь, лет примерно с 30, если и клюет в теме, то жареным петухом. Кто, скажи, придумал эту любовь? Скажи, зачем я жду звонка? Зачем не мои облака? Зачем я что-то там еще и плачу? Симптоматика та же, что и в первый раз. И слезы в ночи, и крышу уносит в страну ос, и плющит, и колбасит, и растопыривает. Однако вторую любовь от первой отличает как минимум два обстоятельства. Первое. Уже можно понять, насколько объект страсти подходит для совместной жизни, как говаривала моя студенческая знакомая. Представь, сможешь ли жить с ней в общаге в одной комнате, а потом уж женись. Второе. Эту любовь совершенно не ждут. И вот неожиданность любви, столь, прошу прощения за слово из дамских романов, прелестная в юных летах, оказывается для мужчин, обремененных семьей, корпоративными планами, банковским кредитом и дружбой с другими семьями, совершенным убийцей. Самые трусливые просто не верят, что оно случилось. Говорят, семья. Говорят, обязательства. Говорят, я приношу себя в жертву, что совокупно маскирует трусость, банальный страх обнулить счет в жизни, в которой вполне могут быть и другая семья, и новые обязательства, не отменяющие, кстати, прежних. Чем больше при этом ссылок на мораль и нравственность, тем больше трусости. Любовь — это не измена, которая почти всегда есть замена внутренних перемен внешними перестановками. Любовь — это лифт вне расписания, который переносит в другую реальность, дает возможность не изменить, а измениться, принять то, что ранее казалось невозможным и неприемлемым. И вот делать вид, что лифт не за тобой. Ах, мы не такие, трамваи наши другие. Трусливейшие из трусливых обращаются за утешением кому ни попадя. Наитрусливейшие признаются женам. Вот так, зайка моя, оно все получилось, и как же мне теперь после этого всего жить? Что, спрашивается, должна ответить своему уроду зайка? Те, кто посильнее, от неожиданности отдаются страсти так, что горит под ногами земля, а на голове шапка, особенно когда объект страсти годится в дочки, и все становится пофигу. Дискотеки, огни, все девочки, мальчики, и в башке только дятлом стучит, что больше такого не будет, так что к чему и на что оглядываться? И когда сук под дятлом обламывается, то вместе с ним летят в пропасть и новая любовь, и прежняя семья, и наш взрослый мальчик. Дятел благополучно перелетает на другой сук. Я уважаю таких ребят. Им будет что вспомнить, перемены в них необратимы. Но я не принимаю их решение в 35 лет вести так, как будто им 15. Не потому, что после 35 что-то поздно, а потому, что во взрослой любви определяющее слово «взрослый», и это не минус, а плюс. Между трусостью и безбашенностью нет никакой золотой середины. Золотых середин вообще не существует, все их золото самоварное. Что, разве середина — завести параллельную семью? Это выбор холодного рассудка, но любовь не признает компромиссов, и слава богу, что не признает. Она может завершиться либо браком, либо завершением любви. Тьма выслушанных историй убедили меня в том, что у половины взрослых парней есть какой угодно опыт, кроме опыта чувств. Похоже, что у взрослых мальчиков этого опыта остается даже меньше, чем когда мы влюблялись впервые. Семейная жизнь расслабляет. И умоляю, не надо стариковских пошлостей, что нельзя всех под одну гребенку. Можно, потому что любовь — столь бескомпромиссное состояние, что не признает вариативности мнений, приватизируя истину в обход залоговых аукционов. Так вот, если без компромиссов. У рухнувшего в любовь взрослого парня есть единственный выбор. либо создать новую семью, не принимая во внимание никакие условия существования семьи прежней, про все нажитое совместное имущество, движимость и недвижимость забыть, никаких разборок и претензий. Прежней семье остается все, жизнь обнуляется, ты выходишь в поход налегке, а иначе зачем нам поход? Либо переживать новую любовь тайно, понимая всю ее обреченность, но испевая сладкую горечь до дна. Именно тайно, хотя сила чувства обычно такова, что не удержать, и больше всего хочется тайной поделиться. Но делиться нельзя, потому что нельзя ни с кем делиться ответственностью за то, что твое и только твое, и не может быть ничьим, кроме как твоим. Нельзя приводить новую любовь в дом, созданный для и ради прежней любви. Нет сил не встречаться? Снимай квартиру. Нет денег снять? Сиди дома. Потому что морально ли изменять, зависит от обстоятельств. Но тратить на измену деньги из семейной кубышки аморально всегда. Нельзя знакомить с новой любовью тех, с кем дружишь семьями. Почему они должны париться, принимая на себя чужую тайну, бремя недомолвок и конспирации? Не надо резать кролика в ванной, обедать в спальне и тащить тайную любовь туда, где есть шанс пересечься со знакомыми или тем более с собственными подрастающими детьми. Тайная любовь – утонченнейшая из затрат и острейшая из страданий. Но взрослость в том и состоит, чтобы понимать ход времени, страсть угасает, и знать, что обеспечение тайны тоже работа и не только души. Доблесть мужчины начинается как минимум с технологии мужского поведения, хотя, полагаю, большинству это и так понятно. Удачи, ребята! И, кстати, привет вашим женам! 2004 год.